Глава 20. Ловушка для ворон. Мы погрузили тело Кати, укрыли его. Инга, надеюсь, не слышала еще, только ее истерики сейчас не хватало. Без особых надежд я взялся за стационарную рацию, попытался связаться с Вовой на базе. Настроил частоту, нажал кнопку. «База, база, это Джей. Вова, ты меня слышишь?» Тишина, только треск помех. «Вова, прием! Ответь, если слышишь!» Снова тишина. Черт, не добивает, слишком большое расстояние. Я попробовал еще раз, но результата не было, рация молчала. И тут она ожила, но голос был не Вовы. «Эй, падла!» Хриплый голос с кавказским акцентом, уже знакомый. «Ты думаешь, убежишь от нас?» Я сжал рацию. «Вы еще не устали?» «Устали? Мы только начали! Ты убил моих братьев, шакал! И девчонку твою тоже мы убили! Видел? Она сдохла, как собака!» «Иди нахрен!» «Ты сдохнешь, понял? Я тебя догоню и зарежу, как барана! А твоих друзей всех до одного, кровь за кровь! У нас так принято!» «Попробуй догнать!» «Догоню, не сомневайся! И когда догоню, ты пожалеешь, что родился!» Я выключил рацию, чтобы не слушать этот бред. Серега посмотрел на меня. «Настойчивые. Но скоро они пожалеют о своей настойчивости». Мы сели в машину и тронулись. МПЛ впереди, джип и пикап следом. Таврический мост остался позади. Впереди была крымская земля. Холмы, поля, дороги. И где-то там, в Приморске, сидел псих. По фамилии Шендеровский, который очень не любил незваных гостей. Пусть вороны попробуют с ним пообщаться. Посмотрим, кто кого. Я взял рацию, переключился на общую частоту. «Всем машинам держим курс на Приморск. Не останавливаемся, не снижаем скорость. Если погоня настигнет, отстреливаемся, но не ввязываемся в бой. Наша цель — довести их до психа. Заставить сцепиться с ним и свалить, пока он будет развлекаться. Понятно?» «Джей, а кто такой псих?» «Блин, я и забыл, что вас там не было, когда мы возили автосервис. Рассказывать долго, но я попробую вкратце. Этот тип Туз, или как там его зовут, превратил Приморск в свой личный парк аттракционов для извращенцев. Везде камеры, ловушки с зомбаками, спирали Бруно, которые выскакивают из земли, проволока под током, всякие инъекторы с заразой. Короче, полный набор для тех, кто хочет поиграть в «Выживи или сдохни». Мы с Вовкой там месяца три назад побывали, еле ноги унесли. Этот урод сначала нас запер на базе МЧС, выпустил мертвяков, комментировал по динамикам, как ведущий какого-то извращенного шоу. Мы оттуда вырвались, но на нас такую громадную толпу зомбаков натравил. Короче, свалили мы с громадным фейерверком и не без потерь. Одного нашего цепануло отравленной хреновиной, он обратился после всего». Я сделал паузу, переживая неприятное воспоминание. Но лажанулся я, и это чуть не стоило жизни паре человек, когда зомбак, в которого превратился наш друг, чуть не перекусил горло товарищу, сидевшему с ним в кузове. Вообще стрёмный типус, вот ей-богу, говорит веселым голосом, но при этом законченный псих. Ждет, когда кто-нибудь заедет к нему в гости, чтобы устроить представление. Вороны для него как подарок на день рождения. Если мы туда их заманим, он сам их перемелет, а мы свалим, пока они будут друг друга рвать. «Звучит безумно, как в том фильме «Пила», да?» — отозвалась Оля из МПЛ. «А если он на нас переключится?» «Не переключится. Мы знаем его трюки. Я обесточил базу МЧС в прошлый раз, выбил все его камеры. Плюс взорвал заправку ТИС, уничтожил кучу зомбаков. Если сказать ему заранее, что за нами хвост из ублюдков, ТУС сможет подготовиться. И, думается, мне пропустит нас. Вороны для него новая игрушка, свежая кровь. Он на них клюнет стопудово». «И как мы их туда заведем? Это уже медведь прогремел в эфире. «Они же не дураки совсем. Увидят город, могут заподозрить ловушку». «Не увидят. Мы зайдем со стороны восточного шоссе. Там все чисто выглядит. А потом я ставлю им подарочек. Да такой, что они гарантированно поведутся. Туз сам сделает остальное». «Джей!» Голос отца Николая звучал спокойно, но я слышал в нем нотки скепсиса. «Ты уверен, что этот психопат справится с 30 бандитами? Я видел ворона в деле. Они не зомбаки, они воюют грамотно». «Отец Николай, именно поэтому Туз их и сожрет. У него там дроны со взрывчаткой, ловушки, которые активируются по движению, и главное, он управляет мертвяками. Я видел, как он загнал на нас толпу в несколько сотен голов. Не знаю, как он это делает, какие-то манки или что-то еще, но это работает. Вороны войдут в город, начнут стрелять, и он выпустит на них все, что у него есть. А мы будем уже далеко. Несколько секунд молчания. Потом Серега. План рисковый, но других нет. Вот только у меня ощущение, что наш водитель грузовика подустала. Мы уже минут 20 еле ползем. Ольга, как ты, держишься? Нормально. Девчонка явно старалась звучать уверенно, но я слышал напряжение в голосе. Похоже, с грузовиком что-то было не в порядке. Только скажите, когда сворачивать. Лёха! Я обратился к пареньку, который сидел рядом с Ольгой в кабине МПЛ. У тебя дрон еще целый? Один остался. Зачем? Запустишь, когда подъедем ближе, и я переговорю с этим психопатом. Нужно убедиться, что он не захочет сразу всех сожрать. Понял, только батарейка на исходе, минут на 10 хватит. Хватит. Мы поехали по трассе, и каждые несколько минут я смотрел в зеркало заднего вида. Пока пусто. Вороны отстали после последней перестрелки, но я знал, они идут по следу. Эти ублюдки не бросят погоню, слишком много их людей мы уложили. Если их командир такое спустит сейчас, его прирежут. Через полчаса впереди показались первые дома Приморска. Город встретил нас тишиной. Ни выстрелов, ни криков, ни зомбаков. Только ветер гонял по улицам обрывки бумаги и пластиковой бутылки. Да сиротливо возвышалось несколько выгоревших зданий. Я, внутренне поморщившись, достал рацию, принялся вызывать туза. По прошлому разу было понятно, что ублюдок все время сканирует эфир, так что должен он перехватить наш сигнал. Должен. «Туз, хватит прятаться, отвечай! А то еще одну заправку подпалю, и на этот раз дистанционно. И шмеля!» На третьей попытке рация зашелестела, из нее раздался знакомый голос. Хоть и с непривычно спокойными интонациями. «Джей, ты вернулся? А я ведь говорил, чтобы ты больше не показывался тут. Второй раз я тебя не выпущу, даже если ты спалишь весь город». «Слышим, мужик, давай мы сейчас не будем угрожать друг другу. Я к тебе по делу, и у меня чертовски мало времени». Сначала повисло молчание. А дальше Туз заговорил с явным удивлением в голосе. «По делу? Ха, вот это поворот! И какие уж у нас могут быть с тобой дела, а?» «У меня на хвосте десятка 3-4 воронов. Думаю, рассказывать тебе, кто это такие, не нужно?» «Не, я много птичек этой стаи поймал. Злые, напористые, но быстро сдуваются. Ну, какое отношение ко мне имеют твои проблемы, а?» «Врёшь, гнида. У тебя от интереса аж голос дрожит. Я могу заманить их не просто к тебе. Я могу заманить их в самый центр твоего аттракциона. Да так, что ни один не уйдет, если сам не выпустишь». «И? Я ж могу подождать, пока они тебя прикончат. Или вы влезете ко мне? Я с удовольствием увижу, как тебя размазали по трассе, Джей». «А вот это точно вряд ли. Я просто рвану сейчас по старой горной трассе. Вороны догонят меня. Ну, где-то через час. Но ты уж точно ничего не получишь. Ладно, бывай, Ихтиандр хренов». «Эй-эй-эй, постой, постой! Я же не сказал нет!» «Тогда слушай мои условия». Минут 5 мы с Тузом торговались и в итоге договорились. Но проверить его все равно стоило. «Лёха, пускай дрон!» Через минуту маленький квадрокоптер взмыл в воздух, зависнув над нашей колонной. На моем планшете, который дублировал экран Лёхиного пульта управления, было видно город сверху. Наши 3 машины, пустые улицы, обгорелые остатки АЗС ТИС в стороне. «Джей, там чисто. Как только вы договорились, исчезли и 2 дрона, и какие-то непонятные хрени, торчавшие из земли. Похоже, Туз хочет сыграть честно». «Или просто сыт, что потеряет 4 десятка игрушек. Ладно, фигня все это». Что-то меня голодало, какая-то неправильность. Но поймать ощущение за хвост не выходило. «Ольга, веди МПЛ к музею. Там наверху площадка, где можно развернуться. И вороны точно увидят тебя там. Если уродец Туз все-таки решил рискнуть, МПЛ просто вырвется из ловушки. Она не на тяжелый грузовик рассчитана. Пейн за мной. Медленно плетемся до перекрестка Ленина и Гагарина. И там стоим, ждем развития событий». Мы поднялись по узкой дороге к крепости-музею, которая стояла на холме над городом. Отсюда открывался вид на все восточное шоссе. Идеальное место, чтобы увидеть воронов, когда они въедут. Я вышел из джипа, оглядываясь. Тихо. Слишком тихо. «Джей, ты уверен в этом?» Ко мне подошла Аня, положила руку на плечо. «Нет, но выбора нет. Если мы не избавимся от воронов сейчас, они нас догонят на трассе, и тогда нам конец. МПЛ не уйдет от погони, слишком тяжелый. А бросить его значит просто похерить весь этот идиотский поход». Она кивнула, но я видел страх в ее глазах. «Так, слушайте план». Я собрал всех у джипа. «Вороны должны войти в город и застрять там. Для этого я оставлю им приманку. Вот там на парковке, около мойки, стоит желтый Ренглер, здорово смахивающий на наш X. Я сяду за руль и подожду воронов вон там, напротив сервиса. Там, где автосервис, уверен, они решат, что я за запчастями поехал для стоящего на холме грузовика». «Джей, но они же не тупые. Не могут умные люди на такую лажу повестись». Аня очень скептично приняла эту мою идею. «Ну да, план сыроват. Ничего лучше я придумать не смог, увы. Но надо убеждать, что план огонь». «Поведутся. Они несколько прямолинейны. Так, не сбивайте. В Ренглере я проеду вот до этого места и машину брошу, оставив в ней сюрприз. Вороны увидят, подумают, что мы бросили машину и полезут в город искать нас. Туз их заметит. Камеру у него по всему периметру. Пусть я и вырубил часть возле МЧС. Дальше он сам спровоцирует птичек на атаку. Мы тем временем свалим, причем по-хитрому. Вот тут вот...» Мой палец чиркнул ногтем по карте. «Есть дом отдыха. Нигде не нарисовано, но из него два выезда. Этот к крепости и второй практически возле Розовой долины». «А что, если они не клюнут?» Надя сжимала автомат, как будто готовилась стрелять прямо сейчас. «И вместо погони за тобой рванут к МПЛ». «Клюнут, клюнут. Да и ТЗУ достаточно, чтобы они все в пределы объездного втянулись». «У него обострение после того, как я спалил его заправку. И он расширил ловушки аж до самого периметра города. И, похоже, даже вовне. Тут жаждет крови. И вороны ему ее дадут». «Джей, а у нас это не того, ну, на выезде. Мы будем уже не нужны». Пейн побледнел. Я посмотрел на него. «Может, но для этого он должен быть не слишком сильно занят. Так что нужно помочь воронам вляпаться в максимум ловушек. И тут мне поможешь ты и твои навыки устроения шоу». Пейн опустил голову, о чем то размышляя, и резко кивнул. «Ладно, я даже знаю, как учинить много шуму. Но скажи этому своему психу, чтобы ничего не включал. Я быстро сделаю несколько заманивающих штук, пока ты сам готовишь Ренглер. Мне только кое-чего надо забрать из запасов, нормально?» «Бери, только давай быстро. Я прям вот жопой чую, как мы чертовски близки к провалу». «Соблазн для туза велик. Ой, велик». Пока Пейн разгружал пикап, я достал из джипа канистру с бензином. МОН-50 и все, что необходимо для постановки ее в роли ловушки. «Что ты делаешь? Ты же не сапер. Давай лучше я». «Да нормально все, Серег. Я взрыватель вкручу только, когда уже остановлю машину. Меня учили, как нормально ее ставить». «Ага, да руки оторвать твоему учителю. Кто ж так убивается? Да вы ж так не убьетесь. Джей, отдай сюда. И объясни мне, зачем тебе в тачке Монка?» «Оставлю воронам сюрприз. Когда они подойдут к Ренглеру, сто пудов будут стоять кучей. Потяну дверку, она распахнется, и часть уродов отправится на встречу с Создателем. А канистра бенза, разлитая по салону, вспыхнет, привлекая новых воронов». «Хм, а ведь сработает. Да, ты гений, Жень». «Это называется тактика, Серега. Мы поставили дозор из двух наших вооруженных машин чуть дальше, чем я планировал. На перекрестке было слишком много брошенной техники, могли и застрять в маневре. Я придирчиво проверил, но, по идее, никаких проблем у меня не будет. Расстояние 100 метров максимум, добегу. Макс, дорвавшийся все таки хоть и ненадолго до руля моей машины, быстро довез меня до пятачка напротив автосервиса, где стоял, пылясь, желтый джип, и, газуя как бешеный, уехал на свою позицию. Я проверил Ренглер. Машина была и правда готова к эксплуатации. Движок завелся, руль крутился. Установив мину и заложив возле нее канистру, я вызвал всех на контрольный созвон. «Все готовы? Как только грохочет взрыв и поднимается столб дыма, Оля, ты сваливаешь через северный выезд из дома отдыха. Мы за тобой прикрываем. Пейн, наша с тобой задача — не перебить всех воронов, а свалить, сбросив хвост, понял? Не геройствуем, просто уходим». Хор подтверждений. «Отлично». И Туз не соврал, что даже странно. Ни одной попытки поиграть он не предпринял. Что ж, мне осталось доехать до автосервиса и ждать там. А дальше будет веселье. Я сидел, курил и нервничал. Не люблю я вот так тупо ждать. Сам себе мозг 100 раз вынесешь. И так ли я все придумал, а не налажаю ли? Прошло 20 минут, прежде чем раздался рев моторов. Сначала тихий, потом все громче. Я поднял бинокль. И тут же в ухе заговорил голос отца Николая. «Вижу их. 10 мотоциклов впереди, за ними 2 грузовика. 1 в самопальной броне. Еще 10 машин, разномастные внедорожники, турели на парочке. Остальные вроде просто обычные машины. Сколько?» Медведь опередил меня. «Ладно, парень не умеет ни командовать». «Много. 40-45, не меньше». Мотоциклы влетели в город на бешеной скорости. Потом затормозили у моего джипа. Один из байкеров откинул подножку, вылез из-за руля и потянулся за биноклем. «Не, это точно нам не надо. Ща как скажет еще, что джип другой». Я приложился к прикладу, ловя голову шибко умного в перекрестье прицела. Выдохнул и нажал на курок. Пуля попала точно в голову глазастого, выбивая мозги на его же байк. Кстати, точно, байк. Еще и еще выстрела. Наконец-то вспышка, и байк полыхнул, как факел. Остальные вскинули стволы и начали палить в сторону сервиса. Но я уже был вне досягаемости. «Битёк, причеши их!» Моторы взревели. Мы рванули с места, СМПЛ ударил пулемет и, на удивление, попал. Один из воронов откинулся пробитой пулей на пассажирское сиденье байка. Я газанул, как бешеный, с пробуксовкой посвистел к нужному месту. За мной стремились все байки. И тут по городу разнесся знакомый голос, усиленный динамиками. «О, гости! Как долго я вас ждал! Добро пожаловать в мой парк аттракционов!» Я усмехнулся, тусклюнул. Дальше план в кои веки прошел без сучка и задоринки. Ренглер бахнул миной, вспыхнул, и в тот же миг Оля толкнула рычаг трансмиссии, отправляя громадину МПЛ вперед. Ворота дома отдыха были просто сметены таранным бампером, и Оля, а вслед за ней мы, фактически оказались вне мира жесткой игры туза. Машины вырулили на северную дорогу, проехали мимо ветклиники, миновали последние дома. Позади остались крики, выстрелы, рев моторов. И этот веселый безумный голос, который обещал воронам незабываемые приключения. «Джей, мы свободны?» «Пока да, но лучше не задерживаться. Нам еще далеко до базы». Приморск остался позади, окутанный дымом и хаосом. Я не знал, выживут ли вороны, но мне было плевать. Главное, мы ушли, и МПЛ цел. Они посмотрели на меня. «Ты чудовище, Джей. Стравить одних психов с другими? Гениально, но чудовищно. Они же не просто умирают, а жестоко. Знаю, но мне глубоко плевать, если одни монстры убивают других монстров».